землю закрою двери, узнаю воздух, своей любовью весь мир объемлю. И где-то сзади оставлю звезды, не могут глаза против лунного света смотреть так прекрасно сияние в ночи. Но это всего лишь плохая примета, молчи. Ты же можешь, молчи, молчи. Ты же можешь, молчи. Ночь ведь устану слушать слова бездарные на деревьях. Набухли почки, в этом вся вековая правда. Не могут глаза против лунного света смотреть так прекрасно сияние в ночи. Но это всего лишь плохая примета, молчи. Ты же болен, молчи, молчи. Ты же болен, молчи. Погасшим я без тебя в суету не сложен, но как чудесно закат окрашен. Возможно, будущее, возможно, не могут глаза против лунного света смотреть так прекрасно сияние в ночи. Но это всего лишь плохая примета, молчи. Ты же знаешь, молчи, молчи. Ты же знаешь, молчи.